Глава 10. Ангар 17 на базе ВВС в Лэнгли, штат Виргиния, был заперт и тщательно охранялся. Снаружи по периметру здания располагались четверо вооруженных морских пехотинцев. Внутри ангара трое высокопоставленных армейских офицеров охраняли опечатанную комнату, сменяясь каждые 8 часов. Никто из офицеров не знал, что он охраняет. Кроме ученых и врачей, которые работали внутри, войти в опечатанную комнату было позволено трем посетителям. Четвертый посетитель только что прибыл. Его встретил бригадный генерал Пакстон, ответственный за безопасность объекта. «Добро пожаловать в наш зверинец», — приветствовал он посетителя. «Я весь в предвкушении». «Вы не разочаруетесь. Сюда, пожалуйста». Перед дверями опечатанной комнаты стояла вешалка, на которой висели 4 белых стерильных комбинезона. «Будьте добры, надеть комбинезон», — вежливо попросил генерал. «Конечно». Янус влез в комбинезон, полностью закрывавший тело, так что видно было только его лицо за стеклянной маской. И еще он надел на ботинки белые тапочки, и генерал подвел его к входу в комнату. Охранник отступил в сторону, и генерал открыл дверь. «Проходите». Янус вошел в зал и осмотрелся. В центре стоял космический корабль. На стоящих сбоку белых столах для вскрытия лежали тела 2 пришельцев. Над одним телом трудился патологоанатом. Генерал Пакстон обратил внимание посетителя на космический корабль. «Похоже, что здесь мы имеем дело с кораблем-разведчиком», — объяснял генерал. «Мы уверены, что у него была прямая связь с главным кораблем». Оба подошли поближе к аппарату и принялись разглядывать его. Корабль был приблизительно 35 футов в диаметре. Интерьер по форме напоминал жемчужную раковину с раздвижным потолком и 3 откидными креслами. Стены корабля были покрыты панелями, на которых располагались какие-то металлические диски. «Здесь еще много того, чего мы не разгадали», — признался генерал Пакстон. «Но то, что мы определили, потрясающе». Он указал на ряд приборов на небольших панелях. «Это интегрированная широкополосная оптическая система. Похоже, что она предназначена для отыскивания живых организмов. Это система связи с возможностью синтезирования голоса. Это навигационная система, и, честно говоря, она нас озадачила. Мы думаем, что она работает на каких-то электромагнитных импульсах». «Есть ли какое-нибудь вооружение?» — спросил Янус. Генерал Пакстон неуверенно развел руками. «Точно не знаем. Здесь много приборов, предназначение которых нам непонятно». «А какой у них источник энергии?» «Мы предполагаем, что источником энергии служит одноатомный водород в замкнутом цикле. Поэтому продукт отхода — вода, которая может постоянно рециркулировать, снова превращаясь в водород и создавая энергию. С помощью этого постоянного источника энергии корабль может свободно перемещаться в межпланетном пространстве. Наверное, пройдут годы, пока мы разгадаем все эти секреты. Но есть кое-что еще очень любопытное. Тела 2 пришельцев были пристегнуты к креслам, но вмятины на 3-м кресле показывают, что оно тоже было занято». «Вы хотите сказать, — медленно начал Янус, — что один пришелец мог пропасть?» «Очень похоже, что так». Янус стоял, нахмурившись. «Давайте взглянем на наших пришельцев». Они подошли к столам для вскрытия, где лежали тела пришельцев. Янус остановился и стал внимательно разглядывать необычные фигуры. Казалось странным, что существа, так разительно отличающиеся от людей, были разумными. Лбы пришельцев оказались гораздо больше, чем ожидал Янус. Головы были абсолютно лысыми. Отсутствовали и ресницы, и брови. Глаза напоминали шарики для пинг-понга. Доктор, проводивший вскрытие, поднял голову и посмотрел на подошедших. «Потрясающе!» — сказал он. «У одного из тел отсутствует рука. Никаких следов крови. Но есть что-то похожее на вены, наполненные зеленой жидкостью». «Зеленой жидкостью?» — спросил Янус. «Да!» — доктор замялся. «Мы предполагаем, что эти существа растительного происхождения». «Разумные растения? Вы это серьезно? Посмотрите». Доктор взял колбу с водой и побрызгал водой на предплечье пришельца без руки. Некоторое время ничего не происходило, и вдруг из предплечья начало вытекать зеленое вещество, медленно формируясь в руку. Все были потрясены. «Боже мой! Так они мертвы или нет?» «Это интересный вопрос. Эти тела не живые, в нашем понимании. Но по нашему определению они не мертвые. Я бы сказал, что это состояние анабиоза». Янус продолжал, не отрываясь, смотреть на вновь выросшую руку. «У многих растений проявляются различные формы разума». «Разума?» «Да. Есть растения, которые меняют внешность, защищая себя. В настоящее время мы проводим удивительные эксперименты в области растительной жизни». «Я бы хотел посмотреть эти эксперименты», — сказал Янус. «Конечно! Буду рад устроить это!» Громадное зеленое здание лаборатории входило в комплекс правительственных зданий в 30 милях от Вашингтона. Надпись на его стене гласила: «Клены и папоротники еще не испорчены. Но без сомнения, если бы однажды они обрели разум, они также стали бы сквернословить и богохульствовать». Ральф Вальдо Эмерсон, «Природа», 1836. Профессор Рачман, глава всего комплекса, был крохотным человечком, влюбленным в свою профессию. Именно Чарльз Дарвин первым обнаружил у растений способность к мышлению. Лютер Бербанк пошел дальше, пытаясь установить контакт с растениями. «Вы действительно верите, что это возможно?» «О, мы знаем, что возможно. Джордж Вашингтон Карвер разговаривал с растениями, и они помогли ему открыть сотни новых веществ. Карвер говорил: когда я трогаю цветок, я трогаю бесконечность. Цветы существовали на Земле еще задолго до людей, и после людей еще будут существовать миллионы лет. Через цветы я беседую с бесконечностью». Янус оглядел громадное здание, внутри которого они стояли. Оно было наполнено растениями и экзотическими цветами, раскрасившими его во все цвета радуги. Воздух был насыщен смесью различных запахов. «Все в этом зале является живым», — сказал профессор Рачман. «Эти растения могут чувствовать любовь, ненависть, боль, возбуждение, прямо как животные. Сэр Жагадис Чандра Бозе доказал, что они реагируют на тон голоса». «А как можно это доказать?» — поинтересовался Янус. «О, буду рад продемонстрировать вам!» Рачман подошел к столу, заполненному растениями. Рядом со столом стоял полиграф. Рачман взял один из электродов и присоединил его к растению. Стрелка на шкале полиграфа стояла неподвижно. «Смотрите!» — сказал профессор. Он нагнулся к растению и прошептал: «Я считаю тебя очень красивым. Ты красивее всех других растений». Янус увидел, как стрелка полиграфа слегка двинулась вперед. Внезапно профессор закричал: «Ты ужасно! Ты погибнешь! Ты слышишь меня? Ты погибнешь!» Стрелка полиграфа задрожала и резко скакнула. «Боже мой!» — сказал Янус. «Я не могу поверить в это». «Сейчас вы видели реакцию растения на крик человеческого существа», — объяснил Рачман. «Американские журналы публиковали статьи о подобных экспериментах, но самым интересным был слепой эксперимент, проведенный 6 студентами. Один из них, неизвестный другим, вошел в комнату с 2 растениями, одно из которых было подключено к полиграфу, и уничтожил 2 растение. Затем студенты поочередно входили в эту комнату. Пока входили невиновные, полиграф вообще не реагировал на них. Но когда в комнате оказался тот студент, который уничтожил растение, стрелка полиграфа моментально среагировала на это». «Невероятно! Но факт! Мы также выяснили, что растения реагируют на различную музыку». «Различную музыку?» «Да! Подобный эксперимент был проведен в колледже Темпл Бьюэлл в Денвере. Обычные растения были помещены в 3 разных стеклянных ящика. В одном ящике звучала рок-музыка, в другом — музыка, исполняемая на индийских ситарах, а в третьем — музыки не было. Ход эксперимента снимали видеокамеры CBS. Через 2 недели растения в ящике с рок-музыкой погибли. В ящике без музыки они росли нормально, а вот в ящике, где звучали мягкие звуки ситар, они дали прекрасные бутоны, тянущиеся к источнику звука. Уолтер Кронкайт продемонстрировал этот фильм в передаче новостей. Если хотите проверить, это было 26 октября 1970 года. Вы хотите сказать, что у растений есть разум? Они дышат, едят, воспроизводятся. Они могут чувствовать боль и защищаться от врагов. Например, некоторые растения используют терпены, чтобы отравить почву вокруг себя и уничтожить конкурентов. Другие растения выделяют алкалоиды, что делает их несъедобными для насекомых. Мы доказали, что растения общаются между собой посредством феромонов. «Да, и я слышал об этом», — сказал Янус. «Некоторые растения являются мясоедами. Например, миндырь. Некоторые орхидеи издают запах пчел-самок, что привлекает к ним самцов. Другие орхидеи похожи на самок-ос, что также привлекает к ним самцов для сбора пыльцы. А есть орхидеи, издающие запах тухлого мяса, что заставляет слетаться к ним всех окрестных мух». Янус внимательно слушал каждое слово. «У розового башмачка имеется верхняя губа, которая закрывается и захватывает севшую пчелу. Единственным выходом для пчелы является узкий проход в задней части цветка, и по пути к своему освобождению пчела собирает пыльцу. На северо-востоке произрастает свыше 5000 видов цветущих растений, и у каждого вида свои особенности. Не может быть сомнений, доказано, что живые растения обладают разумом». «И где-то остался потерянный пришелец», — подумал Янус.